Однажды, появившись неподалеку от Ноттингема, Робин заглянул в гости к своей старой знакомой и поведал ей о том, что собирается побывать в Гэмвилл-холле. «Не стоило бы тебе ходить в Гэмвилл-холл, Робин». «Это почему же?» «Потому что он уже не принадлежит сквайру Гэмвиллу». «Как так? А что с Мэриэн и Уиллом Гэмвиллом? Я обещал Мэриэн вернуться, я непременно вернусь». «Сквайр Гэмвилл умер, а в старом холле теперь живет господин Гайн Гисборн». Робин не верил своим ушам. И даже не столько весть о смерти старого доброго сквайра поразила его, но известие о том, что господин Гай Гисборн, рыцарь, которого сквайр ненавидел, живет теперь в его родовом гнезде. «Но ведь сквайр Гэмвилл наверняка завещал холл своему родному сыну». «Да, завещал бы, если бы смог». «Как это понимать?» «А вот как, Робин. Однажды господин Гай Гисборн со своим отрядом ворвался в Гэмвилл-холл. Сквайр кликнул на помощь своих людей. Разгорелась схватка, но он был убит, а господин Гай обосновался в холле». «А что случилось с Мэриэн?» «Я не знаю. И никто не знает». «Ты хочешь сказать, что о ней никто ничего не знает?» «Кто-то говорил, что во время схватки ей удалось убежать. Другие рассказывали, что господин Гай держал ее в заперти, а потом женился на ней. А кое-кто говорит, что он убил ее». Робин ненавидящим взглядом уставился в окно. «Неужели правда, что Мэриэн, моей Мэриэн, нет? Нет больше на свете, нет. Этого просто не может быть». Он встал и вышел из дома. В голове его крутились планы мщения господину Гаю Гисборну.